В новелле и раннем романе люди были похожи на святых и мадонн в ранней европейской живописи. У Лижу Дженя образ даны уже необобщенные. Герои его индивидуализированы, они запоминаются, их можно узнать не только по их поступкам, но по отдельным репликам. Диалог играет уже большую роль. Важно не только то, что говорится, но и как это говорится. Степенную речь Тан-Ао не спутаешь с бытовой интонацией Линджи и Яна, с его ироническими репликами, полными практического здравого смысла. Тан-Ао честолюбив, тщеславен, но он по-настоящему образованный человек, во всем руководствующийся нормами образцового поведения и нравственными принципами. Потерпев неудачу на поприще государственной службы, он решает совершенствовать себя, творить добрые дела и достигнуть бессмертия. Он почти безупречен, и все-таки автор не испытывает к этому утомительно добродетельному человеку той симпатии, которую он чувствует к До Дзюгуну. До Дзюгун в молодости учился, но не сдал экзамен. Он стал торговцем, но быстро разорился и нанялся рулевым. Много лет он плавал по морю, побывал во многих странах, многое видел, многое узнал и понял. Книжной эрудиции Тан-Ао противопоставляется опытность До Дзюгуна, человека, не оторванного от реальной жизни, а теснейшим образом с ней связанного. Его ум и знания — это природный ум простого человека, обогащенного народной мудростью. Он скромен и прост, он приветлив в обращении, в нем нет ни зазнайства, ни угодничества. Многие места романа говорят о его знаниях, опытности, наблюдательности, о его доброте и гуманности. Особенно удачен образ Линджи Яна, делового предприимчивого купца, не упускающего случая нажить деньги, но в то же время человеку гуманного и великодушного. Линджи Ян на все смотрит с практической точки зрения. Увидев волшебную траву Джу Юй, он хочет набрать ее про запас. Ему хочется поесть травы не Кун Цао, так как она дает человеку способность ходить по воздуху, а это очень удобно, чтобы наброситься на вора, забравшегося в дом. С чисто практическими целями хотел бы Линджи Ян увести с собой женщин, выплевывающих шелк. То, что для Тан-Ао является вещью серьезной, для него предмет шуток. Когда Тан-Ао съедает траву не Кун Цао, Линджи Ян советует ему поучиться ходить по воздуху, так как это даст большую экономию обуви. Тан-Ао ест волшебные травы, чтобы достигнуть бессмертия, а Линджи Ян, чтобы утолить голод. Тан-Ао трудно себе представить голодным, вернее, говорящим об этом. Линджи Ян мирской человек, и желания у него плотские. Он не признает авторитетов. Он смеется над волшебным врачующим животным. Он не щадит в своих шутках и самого небесного владыку. Когда-то и он учился, но многое позабыл, а главное, понял, что не в этом его призвание. Поэтому он не прочь поиздеваться над книжной ученостью, притвориться ничего не знающим, превратить вещи, которые знает любой школьник, и вдруг щегольнуть цитаты из классиков. Образ Линджи Яна является своеобразным знамением времени. Это прежде всего практический деловой человек эпохи зарождающегося капитализма. Поэтому именно его реплики часто используются Ли Джу Дженем для дискредитации ученого педантизма, для разоблачения лицемерия и ханжества, которыми были заражены правящие круги того времени. Путешествие трех главных героев романа, их столкновение с нравами и обычаями встречающихся им вымышленных народов, дают повод автору затронуть ряд проблем, связанных с современной ему действительностью. В описании этого путешествия содержится ряд критических высказываний, направленных против разных сторон жизни современного автору общества. Наибольший интерес в этом отношении представляет глава 12, где эти высказывания сконцентрированы в рассказе о посещении тремя главными героями царства благородных. Устами министров царства благородных У Джи Хэ и У Джи Сяна Лижу Дженни разоблачает житейские порядки и нравы феодального Китая. Здесь он применяет такой же способ остранения, какой в свое время был использован Монтескье в его персидских письмах. Явления, китайцам примелькавшиеся, увиденные глазами чужестранцев, кажутся нелепыми, странными, подчас чудовищными. Именно поэтому Ли Жу-Джен не приводит ответов Тан Ау и До Дзюгуна на вопросы У Джи-Хэ и У Джи-Сяна о том, почему в Поднебесной империи, стране мудрецов, первое, прибегают к помощи геомантов, чтобы выбрать место для могилы родителей. Второе, устраивают пиршество в честь рождения ребенка и режут при этом птицу и скот. То есть в благодарность за дарованную жизнь отнимают жизнь у других существ. Третье, отдают девочек в монастыри. Четвертое, пускают в дом монахини с водин, способствуя этим распространению разврата. Пятое, режут пахотных волов. Шестое, излишествуют на пирах. Седьмое, позволяют мачехам мучить детей от первой жены. Восьмое, бинтуют ноги девочкам, причиняя им невыносимые страдания и вредя их здоровью. Девятое, устраивают браки, основываясь на гороскопах жениха и невесты, а не на их возрасте, положении, сходстве характеров. Десятое, забыв о скромном и простом образе жизни, транжирят деньги, соревнуясь в роскоши. Одиннадцатое, затевают тяжбы, приводящие людей к разорению. Что могли ответить Тань Ао и До Дзюгун на мотивированные обвинения министров царства благородных в варварстве и суевериях? Конечно же, ничего, ибо эти обвинения были справедливыми. К методу остранения Ли Жу-Джень прибегает также в главах с 33 по 36, где ярче, чем в других местах романа, разоблачен гнет, испытываемый женщиной в семье. Показано то подчиненное положение, которое она занимала в феодальном обществе. То, что терпели веками женщины, и что стало привычным, а потому и воспринималось в старом Китае как нормальное явление, в царстве женщин, где все переменилось местами, где женщины играют роль мужчин, а мужчин роль женщин, со всеми вытекающими отсюда последствиями, кажется совершенно невероятным. Ранее уже упоминалось о том, что помимо остранения, Ли Жу-Джень использует еще один прием завуалированной критики, также знакомый нам по европейской литературе. Сатира на бытые нравы современного автору Китая дается им как показ обычаев вымышленных стран, в которых побывали Тан Ао, До Дзюгун и Лин Джиньян, а затем и дочь Тан Ао. Что же это за страны? Часть из них подобрана по физическим признакам. Царство веслоухих, страны великанов, длинноногих, долгоруких, трехголовых, трехтуловищных, черноногих, крылатых, свинорылых, волосатых, безутробных, глубокоглазых, низкорослых и так далее. Часть по этическому принципу, по нравственным отличиям, царство благородных, страна благонравных мужей, страна сметливых. Сюда же относятся и страны чернозубых и белолицых, подобранные по приему контрастности. Не всегда описание стран первой категории ограничивается только физическими признаками, иногда к ним добавляются и моральные характеристики.